Глава первая. Я расстегиваю ремешок, и рушится вся сложная конструкция связок и подвязок, на которых держится кобура пистолета под моей левой подмышкой. Рушится сразу, потому что пистолет по размерам небольшой, но тяжелый. Открываю сейф и с минуты размышляю, оставить или взять с собой. Конечно, оставить. Но если такой вопрос вообще возникает, значит, я не очень в этом уверен. Конечно, оставить. В кого мне там стрелять? И все же я не совсем уверен, что действую правильно. В дверях кабинета показывается голова Ивара. «Мы поехали», — говорит он. «Ну, тогда ни пуха, ни пера. Стоп, подожди. Что-нибудь новое?» «Нет, я подумал о понятых. Черт знает, какие у него отношения с соседями». «Ты прав, ставлю тебе 5. Он может обработать соседей, кого улещиванием, кого угрозами, чтобы они отказались давать показания. По пути загляни в штаб дружинников и попроси пару человек из пожилых, кому уже трудно патрулировать. Соседи почти всегда говорят предвзято. Или в одну, или в другую сторону. Но в обоих случаях это плохо. Не исключено, что мы провозимся всю ночь и все равно не управимся. Я уверен, там нас ждут сюрпризы. Саша с Вилманисом набили бланками целый портфель. Предупреди понятых, что на работу завтра могут не попасть. Если больше указаний нет, то я исчезаю. Когда будем осматривать другой дом? Исчезай. Я тоже сейчас пойду. Мне кажется, в другом ничего не обнаружим. Запираю и пломбирую сейф. Если вообще пломбированием можно назвать вдавливание двух шнурков в пластилин. До 6 осталось всего несколько минут. А мне еще надо успеть к шефу. Секретарша уже ушла. Стучу. «Входите, входите!» За обитыми двойными дверями слышится низкий глухой голос с хрипотцой. Голос у полковника не очень приятный, прокуренный. Хотя последние 2 года, с тех пор, как наш доктор Светлана проколола ему уши китайскими иголочками, полковника с сигаретой не видели. Так же, как до этого, не видели без сигареты. Улыбка шефа выдает. Он тоже озабочен. Ведь я его ученик, поэтому замечаю сразу. Ты едешь брать его? У меня нет другого выхода, отвечаю. Надо лишить его телефона. Какую назовешь причину задержания? Я скажу ему правду. Правда — это только половина. Вторую половину еще следует доказать. Нужны факты. Кроме того, его роль в случившемся невелика. Невелика? Пока что я не могу это утверждать. У нас еще нет полной информации. Не хватает целого звена. Там видно будет. Бумага у меня в кармане. Ирина подписала, не моргнув. Ирина Спулле. Вы еще будете здесь какое-то время? Часов до 10 наверняка посижу и спокойно почитаю. Из дома меня теперь выживает крик. Только здесь и можно спрятаться. Внучки, которыми шефа недавно осчастливили, это всего лишь вежливая отговорка. Конечно, они мешают, но не настолько, чтобы нельзя было почитать. Другого, может быть, полковник и мог бы убедить в этом, только не меня. Я пришел сюда после университета, скоро мне исполнится 40, и все это время мы практически работали вместе, многие годы бок о бок. Тогда полковник еще не был произведен в начальники. Близкими друзьями мы, правда, не стали из-за разницы в возрасте, определяющим круг знакомых и интересов. Однако знаем мы друг друга хорошо, и, наверное, ни я от него, ни он от меня уже не сумеем скрыть, что у нас на душе. Вовсе не внучки виноваты в том, что он сегодня не идет домой. Он знает, что задержание Наркевича вызовет недоумение и даже возмущение, а у некоторых желание активно вмешаться и поскорее устранить недоразумение. Казалось бы, люди, наделенные властью, именно так и должны поступать, однако форма вмешательства при этом бывает иногда чересчур категоричной. Просто удивительно, куда в таких случаях пропадает их интеллигентность, благодаря которой они и были удостоены высоких постов. Ведь не может быть, чтобы власть и интеллигентность были понятиями несовместимыми. Скорее, занятые такими мужами посты слишком для них высоки, и они, стараясь побороть собственные комплексы, делают торжественно хмурые лица, более всего опасаясь, что люди заметят, какими до смешного маленькими выглядят они в предоставленных им креслах. Многие не выглядят, а они выглядят. Именно такие и постараются проявить активность в связи с задержанием Наркевича. Хотя, в отличие от нас, у них нет никаких достоверных данных о его виновности или невиновности. Шеф сегодня не идет домой, потому что там ему в присутствии семьи неудобно будет отвечать на телефонные звонки. В свое оправдание ему придется называть кое-какие факты, которые не следует слышать ни дочерям, ни зятьям. Придется дипломатично изворачиваться. И мне кажется, что подобное действительно не следует слышать ни дочерям, ни зятьям, потому что это вряд ли поднимет его авторитет в их глазах. Когда шефа назначили на пост начальника, как бы вдруг обнаружились его дипломатические дарования. Но в моих глазах его авторитет от этого не вырос, скорее наоборот. «Я могу дать тебе свою машину», — говорит полковник. «Спасибо», — говорят, — «дают, бери». «Легковая ему, конечно, больше подойдет, чем наша оперативка. Это же в центре. На езду и 10 минут не уйдет». «Когда вернешься?» «Обменяемся 2-3 вежливыми фразами, а потом...» «Руки вверх, стреляю без предупреждения». «Слишком ты весел сегодня. Как бы не пришлось плакать. Держись». «Чего мне держаться? Для меня и так все ясно и просто. Вот вам тут придется отбиваться от звонков, как подстреленному льву. А если сумеете остаться неприступной крепостью, то я под вашим прикрытием смогу работать быстро и точно». «Наркевич, конечно, очень твердый орешек. Но вы всегда меня учили, что перед лицом закона все равны, что за содеянное каждый должен получить по заслугам, независимо от ранга, что в противном случае законность как таковая выродится и сгниет, а вместе с законностью выродится и само общество. Пышным цветом зацветет коррупция, которая работает как жучок, и сгрызает все тоже как жучок, и на каждой новой ступени становится все опаснее, потому что с нею все труднее бороться. Для меня, конечно, эти мысли не были откровением. Вообще-то они плод ума философов, а для меня всегда было важно то, что так действуете именно вы, мой начальник, коллега и учитель. Вы всегда учили меня, что общество только приобретет, если нарушитель закона будет наказан. И это стало для меня аксиомой. Но когда мне пришлось решиться на задержание Наркевича, я заколебался. «Он гениальный хирург», — говорили мне. Так говорили даже те, кто Наркевича терпеть не мог. Завидовали ему или откровенно ненавидели. И у меня не было оснований им не верить. Просто эти слова приобретали совсем другой вес. Говорили, что оперируя, Наркевич мог сделать то, чего не умел никто. Что он спасал жизнь даже в безнадежных случаях. Медицина — совершенно незнакомая мне область, поэтому я не могу повторить те многочисленные латинские термины, которыми засыпали меня для подтверждения гениальности Наркевича. Решившись на его задержание, я должен взвалить на себя и ответственность. А вдруг кому-нибудь на операционном столе в это время срочно потребуется его гениальность? Успокаивал я себя тем, что из двух зол выбрал меньшее. Троллейбусы катят плавно, свободных мест достаточно, никто не стоит. Как обычно под вечер, когда люди после работы уже разъехались по домам, но по маршрутам развлечений еще не отправились. И хотя часы показывают 6, на улице уже совсем темно. Настолько темно, насколько может быть в центре города, когда горят все фонари, сверкает красная и зеленая реклама кафе, едут автомашины с включенными фарами, и вдобавок кругом все занесло очень белым снегом. На сей раз кажется надолго. «Останови», — говорю я шоферу, вспомнив, что на углу есть телефон-автомат. «Ведь прежде надо узнать, дома ли он». Длинные гудки, затем довольно низкий, неприветливый женский голос «Алло!» «Могу ли я поговорить с профессором Наркевичем?» «А кто его спрашивает?» Холодный тон разбудил во мне чертей. «Вы меня не знаете», — говорю. «Это еще не ложь. Ложь сейчас последует. Я от Эдуарда Агафоновича. От Эдуарда Агафоновича Лобита». Эдуард Агафонович по-латышски не говорит, поэтому я подумал, что следует упомянуть отчество. Женщина молчит, ждет дополнительной информации. «Я имею честь говорить со Спулгой Раймондовной?» «Да». Ответ короткий, отрывистый, значит, ждет еще чего-то. «Хорошо, она получит то, чего хочет». «Эдуард Агафонович сказал, что обязательно позвонит и предупредит о моем визите. Если не успеет из Риги, то позвонит из Москвы. Он был уже на пути в аэропорт, когда я рассказал ему о своем деле. Сказал, что вернется через неделю, но я, к сожалению, так долго ждать не могу. Такое положение. Тогда он сказал, что позвонит вам, что профессор будет так любезен и поможет мне». «Знала бы ты, женщина, хотя бы то, что Лобит сегодня действительно улетел в Москву. Рейсом номер 2094 в 12:50. Она знает, поэтому начинает рассказывать, что на московской междугородной телефонной станции что-то изменилось. Теперь вместо 0 надо набирать 2. А Лобит, может быть, об этом не знает. Многие приезжие не знают, поэтому мучаются и не могут дозвониться из Москвы до Риги». Интонация сделалась любезной, даже сочувствующей. Может, я несправедлив к женщине, но мне показалось, что она почуяла в воздухе запах денег. Тех самых 1500, без которых, как говорят, профессор не подходит к операционному столу и не берет в руки скальпель. И при этом еще поясняют: «А знаете, во что обошлась бы вам такая операция в Штатах или Канаде? Вы бы остались голыми и босыми, и на всю жизнь в долгах». «Нет», — отвечает она, — «мужа сейчас нет дома. У него затянулось заседание коллегии, но в 7 часов он мог бы принять. Есть ли у меня адрес?» «Есть у меня адрес, Спулга Раймондовна, конечно, есть». Наркевич, Спулга Раймондовна, родилась в Риге, возраст 43 года, мать совершеннолетнего сына, образование высшее, работает в институте на полставки и наверняка только для того, чтобы не потерять квалификацию. «До свидания». «Спасибо, до свидания». Выходя из стеклянной будки автомата, я вдруг подумал, что толком и не знаю, как выглядит профессор Наркевич. Правда, я видел его фотографию, она при мне в кармане. Но со слов опрошенных и в результате чтения и перечитывания документов в воображении сложился весьма конкретный образ, который, как обычно бывает, не соответствует реальному. Стройный, но невысокий, иначе выглядел бы неуклюжим, костлявым. Спортивный, если каждую весну ездит в Карпаты кататься на лыжах. Там он на 2 недели снимает целый 2-этажный дом, где живет лишь старушка-хозяйка, выполняющая обязанности кухарки и прислуги. Гости, которых он приглашает, живут в свое удовольствие бесплатно. Компания почти одна и та же, без барских замашек, дружная. Так утверждали 2 разных человека, которые гостили у него в Карпатах в разное время, друг с другом незнакомые. Они так и сказали, жили довольно просто, но весело и дружно. Наркевич, конечно, был среди них лучшим лыжником. Терпеливо обучал остальных, если была необходимость. За 2 года, о других годах информации у меня нет, на лыжах он превзошел всех. Может быть, не только за 2 года. «Вы спрашиваете, почему я ушел из его отделения?» — переспросил один врач из отдаленной провинциальной больнички. «Ведь от него не уходят, не так ли?» «Да, не уходят, потому что боятся. Боятся преследований. Со мной другое дело. Сам я из деревенских, и в Риге мне не нравится. Жене, правда, было труднее привыкнуть, а теперь она в Ригу ни за что не вернется. Да и по сравнению с той комнатенкой в рижской коммуналке мы получили настоящий дворец. Итак, почему я ушел от Наркевича, к которому все так стремятся? В материальном отношении у него люди были обеспечены. Да и жилплощадь он умеет для своих вырвать. А у меня деревенский склад ума. И кроме обладания всеми этими благами, я еще хочу быть человеком. Знаете анекдот про 2 собачек, которые встретились на улице? Если знаете, скажите, дальше рассказывать не буду. Одна из них облезлая дворняжка, которая спит где придется и бегает от собаколовов. У другой на ошейнике висит золотая медаль, а дома перина, и каждый день ей подают миску со свежими мозговыми косточками. «Какая ты счастливая!» — говорит ей облезлая дворняжка. «Такая жизнь, такая жизнь!» «Я и не жалуюсь», — отвечает баловень судьбы, «но ведь и полаять иногда хочется». Видите ли, я тоже из тех, кому иногда хочется полаять. Наркевич к таким звукам не привык. От неожиданности его может кондрашка хватить, а он всегда на страже своего здоровья и своего материального благополучия. Мой лай он помнит по сей день, потому что как только мы посылаем в министерство заявку даже на 2 письменных столов, нам сейчас же вставляют палки в колеса. С ведома Наркевича, как мне удалось выяснить. Итак, почему я ушел из его отделения, где меня ожидало большое будущее с 1, по крайней мере, диссертацией? Не сумел смолчать. Однажды днем он оперировал, продолжал рассказывать врач. Операция была сложной. Из зала он вышел уставшим, но улыбающимся и довольным. Гарантирую, жить будет. Сердце бьется, как часы, легкие работают, как кузнечные мехи. Он сказал это, конечно, намного подробнее и наполовину по-латыни, но мысль была именно такая. Пациент жить будет, все в наилучшем порядке. Ночью дежурил я. Больной начал угасать. Я сделал все, что в таких случаях полагается, но больному не становилось лучше. Я позвонил профессору на квартиру, но там никто не поднимал трубку. Тогда я подумал, что телефон может быть поврежден. На машине скорой помощи меня быстро доставили к его дому, я отчаянно звонил в дверь его квартиры, стучал, но мне не открыли. Когда я вернулся, конец приближался. Под утро пациент умер, не приходя в сознание. А в 9 часов профессор прибыл на работу и, узнав о случившемся, во всеуслышание заявил: «Вот что, коллеги, если каждый не будет добросовестно выполнять ту работу, которая ему доверена, тогда на успех рассчитывать нечего. Если бы потом он ко мне подошел и хотя бы извинился, я, наверное, остался бы или постарался бы его понять. Но извиняться он вообще не способен. Так мы и расстались. Разве это лай? Лай был потом, когда заявление об уходе было уже подписано и когда я нашел место в провинции. До тех пор лаять я опасался. Тогда и выложил все, что о нем думаю, и напомнил, что подобные слова в подобной ситуации он говорил несколько месяцев назад другому врачу. И в тот раз я ему поверил. Даже теперь мурашки по телу бегают, когда вспоминаю об этом. Ведь тогда я не знал, что профессор еще во время операции понял, больной не выживет, и только поэтому делал довольное и улыбающееся лицо, чтобы никто даже не догадался о его неудаче. Понимаете? Наркевич выше неудач. У него неудач не бывает. Неудачи бывают только у других. Вы меня спрашивали о деньгах. Я скажу. Но только для вашего сведения, никаких бумаг писать или подписывать я не собираюсь. Не буду говорить об обыденных случаях, а скажу вам кое-что такое, от чего у вас волосы станут дыбом. Он требовал от родителей денег даже в том случае, когда твердо знал, что ничем не сможет помочь их ребенку. «И вы молчали?» — не выдержал я. «Да, молчал. У вас есть дети?» «Да? Тогда вы меня поймете. Мне страшно. У меня сынишка, и может случиться, что ему потребуется операция. С каждым может случиться такое. Там, где кончается мое «могу», начинается гениальность Наркевича. Да, вы не ослышались, гениальность. Очень возможно, что его гениальность мне будет необходима. Тогда я заплачу эти 1500 и куплю ее на несколько часов. Все любят своих детей, но не у всех есть даже несколько сотен рублей, чтобы заплатить. Не такая уж большая сумма. Можно что-нибудь продать. Не у всех есть что продать. Знаете, все меня и не интересуют. Меня интересует мой ребенок. 47 лет. Должно быть, Наркевич – один из наших самых молодых профессоров. Конечно, элегантен, костюмы шьет у дорогого мастера, поэтому они отлично подогнаны и нигде не морщат. У него белая или черная сверкающая «Волга», которую он заменяет через каждые 3 сезона. На заднем стекле занавесочки или фольга, которая превращает стекло в подобие зеркала. Изнутри наружу видно все, снаружи вовнутрь ничего. «Волга» в стиле, соответствующем рангу. В новой энциклопедии, в томе на «Н», отведено место и его имени. Для этого он обладает достаточным количеством почетных званий. Сам он работает над отдельными статьями о хирургии. Слегка запуржило. Упрекаю себя в том, что не позвонил Наркевичу домой из своего кабинета. Теперь не пришлось бы топтаться тут на углу, соображая, куда идти. Сидел бы себе за письменным столом, и от группы Ивара, может быть, уже поступили бы какие-нибудь вести. Что делать целый час? «На час ты свободен», — говорю шоферу. «Потом подъезжай к соседнему дому и жди меня». Перехожу улицу, но и здесь чувствую себя таким же лишним. Вдруг мне в голову приходят сады. За час я мог бы подъехать к окраине садов и вовремя вернуться. Нет, далеко я забредать не стану, просто постою на окраине и посмотрю, как они выглядят, когда идет снег. Сады. Откуда пристало ко мне это слово? «У нас в садах», — сказал кто-то. «А кто?» В памяти всплывает красное лицо с кулачок, седая довольно длинная щетина на щеках и окурок, зажатый в желтых зубах. «У нас в садах», — сквозь зубы произносит мужчина, но окурок при этом даже не шелохнулся. Взгляд его искривлен, как у подглядывающего в карты соседа, но мы с Ивором тогда решили, что он смотрит на нас. Подняв воротник, прибавляю шаг. Я хочу увидеть сады зимой. Белые, чистые, неоголенные и неприглядные, как тогда, поздней осенью.